В дождь. Глава первая. В это утро первой читала газету Кикука. Почтовый ящик залило дождем, и Кикука, просушивая газету над газовой плитой, на которой варился рис, пролистывала ее. Иногда Синга, просыпавшийся рано, сам вставал, шел за газетой и снова ложился в постель почитать, но, как правило, приносить из ящика утреннюю газету было обязанностью Кикука. Обычно она просматривала ее, лишь проводив Синга и Сюити. «Отец, отец!» — тихо позвала Кикука. «Что такое? Если вы уже проснулись, то что-нибудь случилось?» «Что-то произошло», — подумал Синга, услышав взволнованный голос Кикука, быстро поднялся и вышел к ней. Кикука с газетой в руках стояла в коридоре. «Что такое?» «В газете написано об Айхара-сан». «Айхара забрали в полицию?» «Нет». Кикука, чуть подавшись вперед, подала ему газету. «Ой, она еще сырая». Синга неловко взял газету. Она была влажная и, выскользнув у него из рук, упала на пол. Кикука быстро подняла ее, расправила и снова протянула Синга. «Я и смотреть не хочу». «Так что же случилось с Айхара?» «Пытался покончить с собой вместе с какой-то женщиной». «Покончить с собой вместе с женщиной? Умер?» «Есть надежда спасти его. Во всяком случае, так здесь написано». «Что ты говоришь? Постой-ка!» Синга отдал Кикука газету и направился к двери. «А, впрочем, Фусака еще, наверное, спит. Она никуда из дому не выходила?» «Нет». «Ну, конечно. Вчера вечером Фусака была дома, а потом легла спать с детьми». Да и не было у нее причины покончить с собой вместе с Айхара. В газете написано не о ней. Синга пытался успокоиться, глядя, как дождь бьет в окно уборной. Капли дождя суетливо сбегали вниз по тонким длинным листьям деревьев, что росли на горе за домом. Ливень. Даже не похож на ласковый июньский дождь. С этими словами Синга вошел в столовую и сел. Он взял газету, но не успел раскрыть ее, как с носа стали сползать очки. Досадливо прищелкнув языком, Синга снял очки и начал яростно тереть нос и глаза. Какой-то он весь противно потный. Пока он читал коротенькую заметку, очки все время сползали вниз. Айхара и женщина решили вместе покончить с собой в гостинице на горячих водах Идзу при храме Рендайдзи. Женщина сразу умерла. Ей 25-26 лет, предположительно официантка, личность не установлена. Мужчина, видимо, наркоман, есть надежда спасти его. Поскольку мужчина постоянно употреблял наркотики и не оставил предсмертного письма, можно предположить, что он инсценировал самоубийство. Синга подхватил очки, сползшие к самому кончику носа, и в сердцах чуть не швырнул их на пол. То ли его взбесил поступок Айхара, то ли разозлили упрямо сползавшие очки, не разберешь. Силой растирая лицо ладонью, он пошел умываться. В газете местом жительства Айхара была названа Йокогама. Имя его жены Фусака не упоминалось. В газетной заметке ничего не было сказано и о семье Синга. Йокогама была указана, конечно, наобум. Видимо, настоящее место жительства Айхара не было установлено. Да и Фусака уже фактически не жена ему. Синга сначала умылся и уж потом стал чистить зубы. Только повышенная чувствительность Синга заставляла его терзаться, не находить себе покоя от мысли, что Фусака до сих пор считается женой Айхара. «Вот и хорошо. Время решило все», — пробормотал Синга. «Неужели время действительно само все решило?» Покуда он колебался, не зная, что предпринять. Но неужели у Синга не было никаких средств помочь Айхара, пока он еще не пал так низко? И еще совсем неизвестно, Фусака ли довела Айхара до гибели, или Айхара довел Фусака до беды. Если у одного из супругов такой характер, что он способен довести другого до беды и даже до гибели, значит, и у того такой же характер. И он тоже способен довести другого до беды и даже до гибели. Вернувшись в столовую и потягивая обжигающий чай, Синга сказал: «Кикука, Ты, наверное, знаешь, что дней 5-6 назад Айхара прислал по почте заявление о разводе». «Да, и вы тогда еще рассердились». «Совершенно верно, рассердился. И Фусака тоже сказала, что даже оскорбление должно иметь границы. Видимо, он все это предпринял перед смертью. Значит, готовился серьезно к самоубийству. И ни о каком притворстве не помышлял. А женщину он взял себе в спутницы». Кикука, сжавшись, молчала. На ней было шелковое полосатое кимоно. «Поди, разбуди Сюити», — сказал Синга. Глядя ей вслед, Синга подумал, какой она кажется высокой. «Может быть, из-за полосатого кимоно?» «Неужели Айхара сделал это?» — сказал Сюити, обращаясь к Синга, и взял у него из рук газету. «Заявление сестры о разводе уже отправлено?» «Пока еще нет». «Что значит «пока»?» — посмотрел на него Сюити. «Почему ты медлишь? Нужно сегодня же как можно скорее сделать это. Ведь если Айхара не спасут, ее заявление о разводе будет послано мертвецу». «На чье имя записать детей?» «Айхара ничего о детях не говорит, а дети еще слишком малы и самостоятельно сделать выбор не могут». Заявление о разводе, подписанное Фусака, лежало в портфеле Синга, и он уже несколько дней возил его из дому в фирму и обратно. Синга время от времени посылал матери Айхара деньги. Этому же посыльному он собирался поручить отнести в районную управу заявление о разводе, но все откладывал со дня на день. «Дети уже у нас, пусть здесь и остаются», — бросил Сюити небрежно. «Наверное, и из полиции к нам придут». «Это еще зачем?» «Чтобы найти людей, которые возьмут на себя заботы об Айхара или еще зачем-нибудь». «Может, и не придут. Для этого Айхара, наверное, и прислал заявление о разводе». Резко отодвинув Фусума, в комнату стремительно вошла Фусака в ночном кимоно. Даже не взглянув в газету, она схватила ее, изорвала и бросила клочки на пол. Рвала она газету яростно и так резко швырнула обрывки, что они даже не разлетелись. Фусака стала неистово топтать ногами изорванную газету, а потом, обессилев, упала на пол. «Кикука, закрой Фусума», — сказал Синга. За открытой Фусума были видны спящие дети. Фусака снова схватила куски газеты и стала исступленно рвать их. Сюити и Кикука молчали. «Фусака, тебе не хотелось бы навестить Айхара», — сказал Синга. «Ни за что». Фусака приподнялась на локте и зло взглянула на Синга. «За кого, отец, ты принимаешь свою дочь? За размазню? Тебя даже не возмутило, что с твоей дочерью так поступили. Ты лучше сам сходи проведать его и опозорься еще раз. Кто отдал меня этому человеку?» Кикука ушла на кухню. Синга был убежден, что Фусака все-таки должна пойти навестить Айхара. Тогда разведенные снова соединятся, и жизнь их пойдет по-новому. Случается ведь и такое.